было сделано две копии с письменного документа и даже с рисунков. О них я расскажу вам позже. И один комплект этих бесценных документов остался в архивах Святой Инквизиции, а другой скитался вместе с древним монашеским орденом, пока тот, наконец, не нашел приют в стенах древней крепости, построенной еще крестоносцами на святой земле Палестины. Там бумаги и остались на несколько веков, уже после того, как орден прекратил свое существование. Скрытые под развалинами крепости, извлеченные археологами только сейчас. Другие же копии вместе с частью архивов Святой Инквизиции оказались во Франции и в 30-е годы попали в руки моему коллеге, французскому историку профессору Жибону. Но произошла трагедия. Профессор Жибон вдруг погиб или покончил жизнь самоубийством. Это так не выяснилось и до сих пор, а бумаги бесследно пропали. Был еще один, а вернее два человека, русские князья, братья Мещерские, которые имели к ним самые непосредственные отношения, но оба они уже покинули этот мир. И сейчас я не буду рассказывать о них, потому что это очень длинная и трудная для меня история. Хотя все, что делаю и говорю сейчас, посвящаю их памяти. Это запомните, пожалуйста. Итак, что же утверждал в своих записках старый монах? Несчастная княгиня, по его разумению, действительно отчасти помутилась рассудком, потому что единственной целью своей жизни – видела теперь месть герцогу. А более того, ни в чем не повинной юной герцогине. Но покинутой женщине было известно, как горячо полюбил суровый и довольно холодный ранее по части чувств вельможа юную инфанту. И справедливо весьма она рассудила, что страшнее собственной смерти будет для него гибель любимого создания, причем гибель, сопряженная со столь страшными мучениями. Расчет был верен. Монах нисколько не сомневался, что сообщником княгини в этом страшном деле выступил тот самый знахарь, тронуть которого не посмела и святая инквизиция.